Глава шестая. Алмаз. «Ты что устроил, сопляк? Кто тебе разрешал?» — кричит отец, то и дело закрепляя свои слова ударами по деревянному столу. «Мало ли, что ты там напридумывал себе. Фильмов пересмотрел. В Ромео поиграть захотелось. Ты вообще где живешь? Ничего не попутал?» — кричит, распаляясь и краснея все больше и больше. «Отец, я женюсь на ней. Это решено». Только лишь могу ответить жестко на его крики. «Женится он! Это ж надо!» Теперь ходит по комнате нервной стороны в сторону. «Так у нас дела не делаются. Ты о девушке подумал? О ее репутации? Что люди скажут? Это у тебя гормоны играют, а ее честь не вернуть!» Устало закатил глаза. «В чем проблема, отец? Я женюсь на Камиле. Люблю ее. О девушке я как раз и подумал. Сколько еще эти уроды будут ее задевать?» Этот Анзор сам по ней слюни пускает. Да все пускают. Она такая...» Замолчал. Неудобно перед отцом это обсуждать. Он устало вздыхает и проводит руками по лицу, словно собираясь с мыслями. «Что толку, что они на нее заглядываются?» шепчет себе под нос папа. «Чтобы не видел тебя рядом с ней, понял? Увижу хоть раз, посажу на цепь, как пса. Школу закончишь, в армию пойдешь, отслужишь, там и поговорим. На Камилу твою посмотрим, чего стоит. Как тебя ждать будет? Дождется ли?» Поджал губы, но промолчал. «Такое я предвидел, в армию и сам хотел. Просто правильнее было бы сейчас ее засватать. Чтоб спокойно ходила по селу. Не как загнанный зверек, а как моя. Да и слишком яркой была ее красота. Такую красоту без внимания не оставляют. С такой красотой две дороги. Либо к большому счастью, либо в бездну. Ну да ладно, поговорю с отцом позже, он у меня отходчивый. Впереди еще почти год. Сижу с родаками, а мысли о ней, о ее запахе, о ее взгляде, об этом теле горячем, что под тряпками. И знаю, что не должен думать так о ней, что повода не давала, но не могу не думать. Как увидел еще у ее дома, как этот мудак за руку ее зацепил, когда портфель вырывал, красной пеленой все заволокло. Если бы посмотрела на него хоть раз, заговорила бы с ним, ее бы тоже наказал. Сильно бы наказал. Больно бы сделал. Но она молодец, повода не дала. Ломал этому говнюку его костяшки, а сам утопал в ее глазах. Все для нее сделаю. Всех прогну, всех уважать ее заставлю. Чтобы никто даже взгляда на нее поднять не смел. Чтоб только я на нее смотрел. Только я ее трогал. Только я. С того дня, как пас ее поздно вечером у школы, у меня башку прострелило окончательно. Ее лицо такое близкое, губы влажные, приоткрытые. Так и хотелось впиться в них. И она хотела. Просто боится девочка. Я тоже боюсь. Я тоже ничего не знаю с того мира, куда меня с ней влечет. Но как услышала ты ее алмаз? Хриплая, нежная, женственная, утробная. Понял, что падаю в бездну. Что хочу, чтобы говорила так снова и снова. Падала за мной. И падала ведь, когда я потерял над собой контроль и поцеловал-таки. А потом утонул в ней. И больше мне не всплыть. Как же медленно тянутся часы. Стрелка бежит вперед, а меня прям лихорадит. Как хочу ее увидеть без посторонних глаз. И страшно самому, что могу сорваться. Что заманиваю, как мотылька на огонь, лишь бы крылышки ей не сжечь. Решил выйти заранее, немного проветриться, пар выпустить. А то за себя не ручаюсь. Она пришла к роднику с большим серебряным кувшином, какой носили наши девушки и женщины для сбора воды. Наше село не знало таких благ цивилизации, как водопровод. Все продолжали прокладывать себе дорогу жизни бытом, коим жили наши предки сотни лет назад. И дело тут даже не в том, что власти ничего не делали. Наш край был столь суров и скалист, что технически проложить каждой саманной сакли воду было попросту невозможно. Какой-нибудь европеец из швейцарского села со всеми удобствами уровня пятизвездочного отеля сейчас бы скептически засмеялся. Но на то он и швейцарец. Чтобы изменить что-то в жизни горца, надо было сдвинуть каменные глыбы покрепче тех, что держали на своих хребтах наши скромные жилища. Наши традиции и нравы, которые не давали возможности появиться даже слабой тени чего-то нового, Пришел заранее. Спрятался за кустом. Увидел стройный силуэт, бесшумно семенящий к нашему месту. Тогда еще, конечно, не нашему. Но потом оно станет для нас именно таким. Вижу, как нервничает. Руки подрагивают, то и дело поправляют огромный шерстяной платок, закрывающий голову и туловище до талии. Я подошел как можно бесшумнее, почти уперся ей в спину. Когда она почувствовала мое теплое дыхание, со страхом дернулась и тихо пискнула. Я нежно провел по ее плечам, собирая все свое терпение в кулак, чтобы не сделать ничего того, что испугает ее, что опошлит меня в ее глазах. Не удержался, смахнул шерстяную ткань вниз, высвободил толстую косу, распустил ее, вдохнув дурманящий аромат ее волос. Какие у нее были волосы! Они сплели вокруг моего сердца паутину, пленив его навсегда. Дышу ими, нежно перебираю в руках прядь за прядью и ревную даже к ветру, который словно обрадовался тому, что они теперь распущены, нервно их треплет, вторя моим движением. «Ты такая красивая, Лала! Ты понимаешь, что мне теперь без тебя не жить?» Шепчу все, что у меня на уме, дурея. «Алмаз!» — снова этот голос, снова эта интонация, которая окончательно сносит все мои тормоза. Разворачиваю ее к себе и снова припечатываю наши губы друг к другу в жестком поцелуе. Мои руки на ее талии, и больше я не решусь обнаглеть. Она слишком чиста, чтобы я вот так ее пачкал. Нельзя так, только не с ней. В тот день она отдала мне свой тоненький нашейный шелковый шарфик. У нас есть такая традиция. Истори парень делал предложение девушке у рудника, а в ответ, в случае согласия, она должна была оставить ему что-то из своих вещей. Оставила. Считалось, что если сделать все согласно традициям, то дальнейшая жизнь у пары будет такой же чистой, как воды родника. Потом я много раз буду вспоминать эту традицию, вдыхая аромат ткани, касавшийся ее, и заливаться смехом, переходящим в вой. Но это будет потом, когда реальность накроет меня тяжелым обухом. А пока я парил в облаках.